Глава 27. «Насколько мне известно, у Антона Алексеевича все в порядке», — нейтрально ответил я. Княжич принимал участие в обороне своего владения во время гона. Командир родовой дружины тоже был с ним и сейчас выполняет свои обязанности. «Все верно, ваша светлость», — кивнул банкир. «Но мы оба понимаем, что род Антиповых сейчас в крайне шатком положении. Глава рода скоропостижно скончался. Старший наследник погиб на службе. Средний сын Алексея Андреевича покинул пределы Российской империи и указом императора лишен титула дворянина. Остается только Антон, одинокий молодой человек, на которого свалились тяготы управления целым родом». «Это официальная позиция императора?» — тут же уточнил я. Маловероятно, что представитель имперского банка выдавал свои размышления за реальные факты. Если Седак о чем-то говорил, то эта информация была подтверждена. «Антон должен принять статус главы рода Антиповых?» «Я видел документы в канцелярии его императорского величества, которые на это прямо указывают», — уверенно ответил Геннадий Алексеевич. «Никто в империи не верит, что молодой парень такого возраста сможет справиться с подобной нагрузкой. Владение в первом круге обороны крайне сложно удержать даже целому роду. Однако пример семьи Разумовских, которую вы восстановили из руин всего за пару месяцев, заставил многих пересмотреть свои взгляды. Правда, при этом есть серьезные сомнения, что кто-то другой сумеет повторить ваш путь, Ярослав Константинович». «Но вы готовы дать шанс Антону Антипову, чтобы он попробовал свои силы?» — прямо спросил я. «Мы готовы», — особо выделив голосом «мы», — ответил Седак. «Но риск потери контроля над огромным участком границы слишком велик, ваша светлость. Империя не может поставить под угрозу мирное население за пределами защиты аномальных зон. Я сегодня разговаривал с Антоном Алексеевичем. Спрашивал его о том, кого бы он мог назвать своим союзником в текущей ситуации. И княжич назвал только одну фамилию». «Я не скрываю, что готов помочь своему соседу в трудной ситуации. На данный момент мы договорились о том, что проведем совместные учения наших родовых дружин». «А готовы ли вы пойти дальше, Ярослав Константинович?» — пытливо посмотрел на меня банкир. «О чем вы, Геннадий Алексеевич?» — сделав вид, что не понимаю намеков, спросил я. «Княжич будет официально назначен главой рода Антиповых только после того, как немного спадет шумиха вокруг результатов гона в Тверской аномальной зоне», — чуть улыбнувшись, ответил Седак. «Он прекрасно понимал, что я хочу услышать полноценное предложение, а не довольствоваться полутонами и скрытыми смыслами». «Это произойдет не раньше, чем через неделю. Если до этого момента род Разумовских поможет Антону Алексеевичу в обеспечении стабильной ситуации на его территории, то новый князь Антипов будет вправе создать договор протектората». «Это поставит весь род Антиповых в зависимое положение, Геннадий Алексеевич», — покачал я головой. «Не думаю, что Антон решится пойти на подобные меры. Почему нельзя ограничиться простым договором патронажа?» «Потому что прошлый опыт работы рода Антиповых с этим инструментом показал очень плохие результаты», — спокойно ответил представитель банка. «На данный момент власти империи готовы оставить за родом Антиповых владения в первом круге только на условиях полного протектората. Принять участие в этом договоре никто со стороны не сможет. Подобное возможно только в отношении непосредственных соседей по периметру. По результатам гона граф Новиков вряд ли сможет справиться с дополнительной нагрузкой. Остаетесь только вы. При этом княжич очень лестно отзывается о ваших отношениях и называет союзником». «Варианты?» Понимая, что вариантов всего два, тем не менее спросил я. «Протекторат в вашем лице минимум на 2 года или полная потеря владений для рода Антиповых в первом круге без права претендовать на подобную привилегию 2 следующих поколения. И это тоже официальная позиция имперской канцелярии». «Жестко. Но я понял вас, Геннадий Алексеевич. На данный момент я не вижу критических противоречий, которые мешают нам с княжичем Антиповым подписать подобное соглашение. Но мне нужно время, чтобы взвесить все риски и принять окончательное решение. «У вас на это не меньше недели, ваша светлость», — кивнул в ответ Седак. «И, как я понимаю, предварительное решение положительное?» «Не нужно на меня давить, Геннадий Алексеевич», — холодно улыбнулся я. «Если император решит передать надел другому владетелю, то я не стану этому препятствовать, чтобы получить какую-то выгоду для своего рода. Род Антиповых сейчас находится в очень неприятном положении, и это не тот случай, когда нужно рвать чужую территорию на части. По крайней мере, я этого делать точно не стану». «Возможно, именно поэтому мне поручили сделать вам подобное предложение, Ярослав Константинович», — слегка поклонился представитель банка. «А теперь вынужден откланяться. У меня сегодня назначено еще несколько встреч. Редко выпадает случай увидеть в одном месте столько дворян со всех ближайших земель. Приятного вечера, ваша светлость. Рад был увидеть, что вы все еще придерживаетесь выбранного пути». «И вам хорошего вечера, Геннадий Алексеевич», — нейтрально ответил я. Банкир в очередной раз продвигал какие-то интересы, и снова я толком не мог понять, на кого он работает. Если у Седака был доступ к документам за подписью самого императора, которые еще не увидели свет, то это какой-то невероятный уровень влияния. Но при этом меня не оставляла мысль, что этот человек преследует исключительно свои интересы. Приятно было с вами пообщаться. Бурное общение буквально высосало из меня все силы. Приходилось постоянно анализировать не только слова многочисленных собеседников, но и их поведение. Мимика, жесты, движение энергии в источнике. Насколько бы проще все было, будь у меня уже ментал, а допустить ошибку в оценке новых знакомых я не имел права, потому что это могло очень серьезно сказаться на будущем всего моего рода. Сейчас уже одной ошибки было недостаточно, чтобы развалить все, что я успел построить, но до полной стабильности нам было еще очень далеко. «Вижу, вы немного подустали от моей вечеринки, Ярослав Константинович». Едва я пришел к мысли, что пора возвращаться домой, прозвучал в нескольких метрах от меня голос светлейшего князя Пожарского. «Слишком много людей, Евгений Александрович», — вежливо кивнув губернатору, ответил я. «Добрый вечер». «Людей много, а толку чуть», — хмыкнул в ответ глава рода Пожарских. «Обычная история для нашего мира. Приятно, когда среди толпы находятся толковые люди, способные добиваться поставленных целей. Еще раз хочу выразить свое восхищение вашими действиями до и во время гона. Если бы все владетели действовали в том же ключе, то мы могли избежать множества жертв». «Благодарю, ваша светлость», — кивнул я. «Это был результат общих усилий всей моей дружины». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Пожарский. «Леонид Евгеньевич не раз восхищался вашими людьми и их удивительной подготовкой. Всего 1000 человек, а такой потрясающий результат. Даже поверить тяжело, что вы действительно справились без посторонней помощи». «Уверен, что у вас достаточно возможностей проверить данные статистики, ваша светлость», — вернул я улыбку собеседнику. «Со своей стороны могу гарантировать, что все переданные мной данные максимально полные и точные. По крайней мере, личный слуга Его Императорского Величества в информации статистического ведомства не сомневался». «Личный слуга императора?» Едва заметно, но голос губернатора дрогнул. Пожарский виртуозно владел лицом и держал под контролем свой дар, но даже такого человека могли задеть некоторые вещи. «Иван, вам довелось пообщаться с ним?» «Все верно, Евгений Александрович», — спокойно кивнул я. Скрывать это особого смысла не было. Сам Иван об этом не просил, а я предполагал, что губернатор и так в курсе происходящего. «Буквально перед началом приема я встретился с этим человеком в вашем саду. Мы обсудили с ним ряд вопросов относительно гона, и я пошел на прием». «Поэтому вы задержались почти на час, Ярослав Константинович», — явно что-то прикидывая, уточнил Пожарский. «Господин Заид мне сказал, что ваша сестра была взволнована вашим долгим отсутствием». «Все верно, ваша светлость». «Что же, это многое объясняет», — немного рассеянно произнес губернатор. Он все еще смотрел на меня, но я видел, что светлейший князь думает о совершенно других вещах. Правда, главе рода Пожарских хватило всего нескольких мгновений, чтобы прийти в себя и вернуться к разговору. «Вы еще долго сегодня планируете быть у меня в гостях, Ярослав Константинович?» «Если честно, то уже планировал ехать домой, когда вы подошли, ваша светлость», — признался я. Растягивать и дальше это мучение смысла никакого я не видел. Продолжительный спокойный сон казался мне значительно более привлекательной альтернативой шумной вечеринке. «Тогда я правильно сделал, что решил к вам подойти сейчас», — располагающе улыбнулся князь, и я вдруг подумал, что этот человек мог быть очень успешным на переговорах. «Дело в том, что род Пожарских всегда платит по своим счетам, а я не привык оставаться у кого-то в долгу. Во время прорыва ваши решительные действия не дали аномальным чудовищам прорвать оборону первого круга и спасли массу жизней. Но эти заслуги перед всей Российской империей, и о них мы уже говорили. Господин Зейд сказал, что обязан вам своей жизнью и жизнями своих людей. За такие вещи невозможно рассчитаться деньгами, и я не хочу, чтобы вы подумали, что я хочу откупиться от рода Разумовских». «Даже в голову такое не приходило, Евгений Александрович», — ответил я, и это действительно было так. Светлейший князь Пожарский был из тех людей, которые умели очень правильно оценивать потенциал ситуации. Я был уверен, что губернатор предложит за жизни своих людей что-то действительно стоящее, но я даже не предполагал, что Евгений Александрович так сильно ценит водяного. «После казни вашего отца и братьев начался раздел родовой корпорации Разумовских», прямо глядя мне в глаза, произнес Пожарский. «Это нормальная практика, ваша светлость. Активы должны работать, а не гнить в ожидании чуда. В тот момент никто не рассчитывал, что Разумовские смогут восстановиться. В распоряжении моего рода сейчас находится обширный складской комплекс в Подмосковье. Завтра вам передадут все документы на владение этим объектом. Смею надеяться, что это поможет делу восстановления вашей семьи, Ярослав Константинович». «Благодарю, ваша светлость». «Не знаю, что еще сказать», — ответил я. Мы с Настей потратили очень много времени на изучение потерянных активов семейной корпорации. Точно знали, что и кому отошло, и пытались выяснить, кто конкретно участвовал в уничтожении прежнего главы рода и старших братьев. Сестра пыталась строить разные теории на этот счет, но я понимал, что мы слишком мало знаем, чтобы делать какие-то выводы. Я отлично помнил о комплексе, который ушел Пожарским. Несколько десятков гектар территории с качественно организованными складами и возможностью размещения промышленных цехов. Стоянки транспорта, коммуникации, отличное расположение относительно ключевых трасс. Сколько это могло стоить? Конкретного ответа у меня не было. Да и не в стоимости было дело. Пожарский показал, что признает начало восстановления рода Разумовских. Но это значило гораздо больше, чем цифры в табеле оценки недвижимости. По факту этот комплекс еще и расходов мне мог добавить, к которым я был банально не готов. «Хорошего вечера, Ярослав Константинович», — коротко кивнул мне губернатор и ушел к гостям. Я еще пару минут стоял на месте, переваривая свалившееся на голову богатство. Да, по факту мне просто вернули мое, выдав это за благодарность. Однако сам я не видел, как в данный момент я бы самостоятельно смог вернуть это имущество. Чрезвычайно дорогое имущество. Тем более, что Пожарский таким образом оказал мне услугу. Думаю, вернуть остальное имущество Веге после того, как сам светлейший князь добровольно сделал это, будет сильно проще. Так что приму это. Пока. Но запомню на будущее. Похоже, надо было сворачивать деятельность Козырева в Твери и со всей командой отправлять Антона на новый объект. Да и то не факт, что Пичуге хватит людей. Выгодные контракты в Твери тоже терять не хотелось. Вроде только охранное агентство начало приносить стабильную прибыль. «Люди», — сосредоточенно нахмурившись, проворчал я. «Мне нужны надежные люди». В торжественном зале людей стало значительно меньше. Кто-то продолжал веселиться, но большая часть разошлась по отдельным комнатам, занявшись своими развлечениями. Где-то играли в карты, а где-то просто беседовали, обсуждая последние сплетни. Мне пришлось потратить достаточно много времени, чтобы найти Настю. Они с бароном Ожеговым и еще десятком молодых людей и девушек оказались в одной из дальних комнат, где шла какая-то шумная игра. «Добрый вечер, господа», — найдя взглядом сестру, произнес я. «Анастасия Константиновна, можно вас на минутку?» «Ваша светлость», — смущенно пробормотал один из парней. Я его не знал, но это теперь было не так важно. Молодой аристократ был старше меня на несколько лет, но робел так, будто стоял перед пожилым патриархом огромного рода. «А мы здесь... Не хотите присоединиться?» «Действительно, Ярослав Константинович», — томно изогнувшись, добавила одна из девушек. «Нельзя же все время только деловые переговоры вести. Расслабляться тоже иногда нужно». Я понимающе улыбнулся девушке, и та восприняла это как призыв к действию. Будто я сам просто не мог решиться на то, чтобы повеселиться с остальными. Юная аристократка шагнула ко мне, но добраться не успела. Настя оказалась рядом и увлекла меня за дверь. «Мы уже уезжаем?» — прямо спросила сестра. «Я устал», — честно ответил я. «Но дело сделано. Меня все видели, и многие познакомились лично. Дальше будем действовать по старой схеме. Можешь договариваться со всеми от моего имени». «Это замечательная новость, брат», — довольно ответила Настя. «Ты в имении?» «Могу остаться с вами», — широко улыбнулся я. «Уверена, что сегодня каждая вторая девушка на этом приеме будет рада провести с тобой время, брат», — лукаво улыбнулась Настя. «И я буду очень рада, если ты воспользуешься этой возможностью и хоть немного расслабишься. Но только не с дочерью барона Пулькина. Это слишком большой урон для твоей репутации. И даже для моей репутации. В общем, могу прямо сейчас познакомить тебя с десятком очень приличных и перспективных девушек. Тебе, как главе рода Разумовских, нужно держать планку максимально высоко». «Ты остаешься?» — спросил я. На самом деле желания продолжать хоть какое-то общение у меня не было никакого. Только представив тот ворох вопросов, которые непременно обрушит на меня любая новая знакомая, мне сразу стало дурно. «Роман Викторович отвезет меня домой», — скромно опустила взгляд княжна Разумовская, но потом не удержалась. Взгляд изумрудных глаз сестры искрился радостью, и мне не хотелось ее лишать приятных мгновений. «Ну хорошо», — улыбнулся я. «Тогда я поехал». «Ты действительно не против, что я общаюсь с бароном Ожеговым?» — взяв меня за руку, уточнила сестра. «Разумовские никогда не обращали внимания на всякие условности, Анастасия Константиновна», — широко улыбнулся я. «Наша бабушка, если ты не забыла, вообще не относилась к дворянскому сословию». «Спасибо», — радостно воскликнула Настя и громко чмокнула меня в щеку. «Тогда я побежала. А тебе желаю хорошо отдохнуть». Я невольно улыбнулся и покачал головой. По пути к выходу из дворца встретил нескольких знакомых, но они оказались достаточно заняты своими разговорами, чтобы я успел уйти. Змей как-то сумел найти место на парковке у дворца и перегнал нашу машину. Ну и сам времени не терял. «Даже не знаю, что вам сказать, дорогие дамы», — донесся до меня голос Алексея. «Это все настолько секретно, что я должен молчать до старости. Если князь Разумовский узнает, что я вышел из машины, то мне уже не поздоровится». «Неужели этот князь так суров?» — с придыханием ответила змею какая-то девушка. «Неужели даже такой могучий воин опасается гнева молодого парня?» Я чуть замедлил шаг и коснулся аспекта воздуха. Рядом с дружинником стояли три девушки явно благородного происхождения. Алексей оперся о багажник машины и, пользуясь своей экстравагантной, но чрезвычайно мужественной внешностью с разноцветными рисунками на лице, вовсю пользовался ситуацией и своим обаянием. Ему бы в кино сниматься с такой харизмой. Вот только последний вопрос молодых аристократок вызвал у змея приступ кашля. «Если однажды кто-то предложит вам выбор, дорогие девушки», справившись с собой, проникновенно произнес Алексей, «погибнуть в жестоких мучениях или стать заклятым врагом Ярослава Константиновича, то я бы настоятельно рекомендовал вам выбрать первый вариант». «Разве?» — начала еще одна девушка, но договорить не успела. «Добрый вечер, дамы», — выйдя из тени, произнес я. «Змей, мы уезжаем. А вам, дамы, не стоит слушать все, о чем болтает этот ловелас». «Иду, ваша светлость», — подорвался с места Алексей. «Простите, дамы». Я сел в машину и с улыбкой заметил, как дружинник быстро вручил девушкам клочок бумаги и успел подмигнуть. «Всем троим одновременно. Вот ведь чертяка». Мы выехали с парковки, и змей какое-то время пытался оправдаться, но я в итоге даже не особенно его слушал. Просто сказал, что хочу немного побыть в тишине, и водитель затих. На трассе было пусто, и доехали мы очень быстро. Только сразу попасть в имение не получилось, потому что на единственную дорогу, которая вела к моим владениям, медленно вытягивалась длинная колонна военных грузовиков.